Глава третья. Когда не с кем поговорить, помогает парашют. Главное, чтобы раскрылся. «Почему опять опоздала?» Неприкрытая злость сквозила в голосе отчима. «Тебе-то что? Дома и ладно?» Марина повернулась к Тане, чмокнула ее в щеку. «Пока, дорогая. Завтра как обычно». Таня растерянно попятилась к лифту. Хлопнула дверь. «Это еще что за номера?» «Просто». «Такое просто не бывает. Ну-ка, расскажи поподробнее. Быстро на кухню. Я жду». Скользкие нотки в голосе отчима вызвали у Марины омерзение. «Рассказывать я ничего не буду. Отстань». «Давай-давай, рассказывай. Не то матери скажу, что ты опять опоздала». «А то, что закрыли площадь революции, в твоей газете еще не написали? Как я могла не опоздать, если пришлось до Курской, потом до Римской ехать, а там переход длинный?» «Это ты не мне потом объяснять будешь. 5 минут, чтобы пришла на кухню и рассказала про новую подружку». «Фу! Не называй ее так!» Марина хлопнула дверью и тут же рухнула на колени. Зеленый петельчатый палас был жесткий. Коленки быстро начали гореть. Марина закрыла лицо руками и сидела без единой мысли в голове. Только темное давящее чувство заполняло ее под белой кожей. Теснилось, клубилось и готово было вырваться наружу истошным криком. Длинным, протяжным, на всю комнату. Весь дом, район, город, мир. Марина встала с пола, собрала волосы в хвост и начала расстегивать блузку. Мама всегда просила переодеваться в домашнее. «Если ты в школьной одежде, то будто и не пришла еще домой». А Марине теперь казалось, что она на минуту пришла в эту квартиру просто потому, что больше некуда пойти. Нет, если бы она ушла, то, конечно, скучала бы по маме и сестренке, но она могла бы приходить к ним в гости. Часто. Но не оставаться на ночь. «Отлично!» На пороге стоял отчим. «Не успела вовремя. Теперь будешь переодеваться при мне». «Закрой дверь!» Зубы сжались. Темнота внутри Марины готова была прорвать кожу и стереть с его лица эту ухмылку навсегда. Навечно. «Дверь закрой!» «Хорошо!» Отчим сделал шаг в комнату и закрыл за спиной дверь. Марина завыла, потом зарычала, рванула с себя школьную блузку. «Убирайся теперь!» «Продолжай!» Насмешка пропорола еле сдерживаемую ярость. «Вон!» — закричала Марина в полный голос. Скрестив руки на груди, она опустилась на корточки. В прихожей дважды щелкнул замок. Зазвенели ключи. Отчим перестал улыбаться. Лицо осунулось. Заострилось. Он зачем-то пригладил волосы и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Чего шумите? Не поделили что?» «Да я говорю, садиться за уроки. Она все в окно таращится». «Что?» В ярости Марина рванула дверь. «Прикройся!» Мама снимала рыжую с леопардовым узором дубленку. «Мам, можешь ко мне зайти? Я поговорить хочу». «И о чем это интересно?» Заерзал отчим. «Мам, пожалуйста!» Марина проигнорировала последние слова. «Хорошо, руки помою. Что случилось-то?» «И оденься ты уже, наконец!» «У нас же нет секретов. Что это она тебе одной будет говорить?» «Погрей картошку, а? Может, извиниться хочет за вызов к директору. А может, и влюбилась. Что ты так переживаешь? Девочка-то растет». Как только мама вошла в комнату, Марина напрыгнула на нее. Обняла так крепко, словно боялась потерять. «Дочь, что с тобой? Ты здорова? Это из-за директора. Неприятно, но можно пережить, если, конечно, поменяешь свое поведение». Мама потрогала губами Маринин лоб. «А чего трясет-то тебя так?» Слегка высвободилась из цепких объятий. «Что случилось-то? Говори же!» Марина долго молчала. Страх и стыд сдавили горло так сильно, что казалось, вот-вот затрещат кости. И хорошо бы, если так. Лучше бы промолчать. Просто продолжить жить, как раньше. Чем услышать, что она, Марина, отобрала у мамы семью, мужа, веру в нормальные человеческие отношения. Она, Марина, отобрала. Вот хрустнул бы хрящ в горле. И тишина. И спокойная мама, и ровная жизнь. И все понятно и знакомо. Промолчала. И стояла теперь на скользкой крыше. Тряслась от холода и отчаяния. «Господи, с тобой же разговаривают люди, когда им уже совсем не с кем говорить. И ты их слышишь? Бред. Господи, послушай, что там надо? Пообещать учиться? Не курить, не прогуливать? Что тебе надо, чтобы это прекратилось все? А хочешь, я просто шагну и сразу окажусь у тебя?» «Ага, придумала». Марина растирала по лицу мгновенно замерзающие слезы. Кожу соднило. От этого себя становилось еще жальче. Чувствовала себя ничтожеством. Нет меня, нет и беды. И все чинно и прилично. Но где ты там, Господи? Чего молчишь? Или ты тоже только хорошим помогаешь? А я вот не уродилась. Марина шагнула к краю. Еще шаг. Еще. Страшно. Вот если бы без боли, она бы не раздумывала ни минуты. Господи! Завопила она и отшатнулась от края. Привалилась спиной какой-то железки, которая тут же проморозила пуховик и теперь вонзала щупальца холода в позвоночник. Слабачка. Вот и живи в этом дерьме теперь. А то бы расправила руки, как тогда, в киржаче. Не страшно же было. Ну давай, как тогда. Господи, да сделай ты уже что-нибудь! Марина прикрыла глаза. Холод проник в каждую клетку тела. Уже не трясло. Медленно провалилась не то в сон, не то в забытье. Она не могла решиться, но и бороться больше не могла. Мир постепенно таял. Звук ветра утихал, и в памяти заискрилось летнее солнце. «Маринка, ты первый раз?» «Да я не собиралась. Думала, только парням можно». «Все можно!» Федор Иванович встал перед шеренгой и начал инструктаж. «Парашют D6, самораскрывающийся. Но кольцо лучше дернуть. Общий вес 18 кг, 15 сам парашют и 3 впереди противовесом. Запоминаем. Сам приземлился, сам собираешь парашют, сам идешь на базу. Мамки тут нет. Лады? Тогда загружаемся». В вертолете рассадили по весу. Марина оказалась третьей. Когда по цепочке начали выпускать, один из ребят расставил руки и отказался выходить. Его выпихнули силой. Подошла и Маринина очередь. Там не страшно же шагать было. Что сейчас-то струсило? Марина почувствовала резкий холод, покалывание на щеках, и снова провалилась в воспоминания. Облака закрывали землю, и ощущение высоты пропало совсем. Шагнула. Ухнула внутри. Закрутила воздушным потоком. Она совсем забыла, что надо отсчитать 3 секунды и дернуть за кольцо. Только когда парашют сам раскрылся, поняла, что могла не увидеть больше все это. У Марины перехватило дыхание. Лоскутами стелились поля, по кромкам которых рассыпались горошины домов. Маленькое стадо на краю деревни походило на растерянных, сбившихся в кучку муравьев. И небо. Бесконечное синее небо. Любуясь красотой, не сразу заметила, что ее отводят в сторону. И на поле уже не попасть. Стропы оказались тугими, но девушка справилась. Скорость увеличилась. Марина выровнялась и летела лицом вперед. Появилась надежда на более или менее хорошее приземление. Дачники в белых панамках с любопытством наблюдали за очередным парашютистом, который летел явно не туда, куда остальные. Земля стремительно приближалась. Марина прицелилась на небольшую прогалину за деревней, только тогда увидела впереди высоковольтную линию, а под ней полотно железной дороги, по которому полз товарняк, груженный углем. Ветер свистел, скорость росла, или это только казалось. Что-то больно чиркнуло по щеке, потеплело. Потрогать бы, но не до этого. Стропы отлетели и зацепились за провода. Она резким рывком остановилась и повисла. Почти под самыми ногами рельсы, но дотянуться до земли не получалось. Товарняк, конечно, начал тормозить, но хватит ли ему расстояния? Марина зажмурилась. Дачники побросали мотыги и лопаты и ринулись спасать бедолагу. Внезапно купол стал набирать воздух и рванул парашютиста-неудачника вверх. Марина сообразила, что надо срочно отстегиваться. Опасность надвигалась с 2 сторон. Поезд стремительно приближался и гудел, а купол тянул к проводам, на которых она бы отлично поджарилась. Инстинкт самосохранения заглушил приступ паники. Она начала вытаскивать руки, впервые не комплексуя, а радуясь своей худобе. Железные скобы под мышками, на животе и ногах скреплялись карабинами, которые расцепить в висячем положении не смогла бы. Зато удалось змеей выползти из парашютных оков и, как по лиане, спуститься по стропам на землю. Дачники увидели, что обошлось, но охоть и сокрушаться не перестали. Благодаря их белым панамкам скорая быстро нашла летуна и забрала на аэродром в медпункт. В тот день еще 2 приземлились неудачно. Один повис на дереве, ногу вывихнул. А другой влетел в штакетник, пропорол бок, зашивали. Марина вздрогнула. Щеку снова свело от боли. «Глаза открой! Давай же!» Марина отмахнулась. «Зачем трясти-то? Приземлилась же!» «Куда приземлилась? Ты примерзла!» Только теперь поняла, что кто-то лупит ее по щекам. Попыталась отползти. Но проклятая железка так сильно приморозила позвоночник сквозь свитер и пуховик, что двигаться было больно. «Костя? Как?» «На площадке был. Слышу, кто-то Господа истошно зовет. Решил проверить, кому это я понадобился. Опять не скажешь, что случилось». Марина замотала головой. Попробовала засмеяться, но получился лишь сдавленный кашель с колючей болью в грудине. Мама открыла дверь и отошла в сторону, пропуская дочь в прихожую. Та не вошла, просочилась. Сосредоточилась на кнопках пуховика и замерзших шнурках. Говорить не хотелось, да, собственно, и не о чем. Набрала себе горячую ванну. Отчим не вышел из комнаты, а сестренку уже уложили спать. Горячая вода согревала промерзшее тело, постепенно возвращая к жизни. Какой она будет дальше, Марина не знала. Воспаление легких, конечно, заработало, а еще получила долгожданный отдых и просвет нормальной жизни. Таня приходила каждый день. Павлик звонил постоянно после третьего урока со школьного таксофона. И Марина знала, что Костя стоит рядом и слушает, но сам не решается. Да и не надо. Так даже лучше.